Положитесь на волю Аллаха, каймакам бей, положитесь на волю Аллаха. Когда осматривали здание уездной управы, губернатор окончательно перестал сдерживаться. Слушай, каймакам, как ты мог столько лет просидеть в этой мусорной яме? Неужто не боялся, что тебя джин тут пристукнет? Знаешь, дорогой, а он тебя все-таки пристукнет, обязательно пристукнет. Вот увидишь, настанет день и час, когда злой джин придет и расправится с тем, кто не боится сидеть в мусорной яме. И тогда Халиль Кельме Эфенди ответил: «Да, ваше превосходительство, господин губернатор, в этом можно не сомневаться. Я тоже так понимаю. Пока не скатится чья-нибудь голова с плеч, проблему эту не решить. Желаю вам долгих лет жизни». Пораженный губернатор молча смотрел на каймакама. Впрочем, Халиль Кельме Эфенди был не менее изумлен и даже ошарашен. Если бы он не слышал собственными ушами своего голоса, то ни за что бы не поверил, что эти слова произнесли его уста. Они стояли одни в коридоре. Сквозь обвалившийся потолок просвечивало далекое небо. Других свидетелей не было. Иначе, надо думать, губернатор не смолчал бы. Теперь же они обменялись только взглядами. К обеду все вернулись в городскую управу и столпились вокруг стола, за которым обычно восседал председатель Решит Бей. Теперь за столом поместился губернатор, усадив справа от себя Мотасарифа, слева — каймакама. По всему было видно, что предстоит серьезный разговор. Губернатор пригласил кое-кого из знаменитых мужей города, стоявших посреди комнаты, занять места поближе к его столу, для чего людям, успевшим устроиться на первом плане, пришлось несколько потесниться и отступить вглубь комнаты. Заседание должно было проходить на самом высоком уровне. Председатель управы, видимо, не разобравшись в обстановке, стоял у двери и спрашивал, что лучше, подать кофе или лимонад со льдом. Но губернатор оборвал его. — Брось ты это, садись сюда, поговорим. На минуту воцарилась гнетущая тишина. — Что же это получается, друзья мои? — заговорил губернатор. — Мы в вашем городе искали следы землетрясения, но ничего не обнаружили. Грязь, мухи, малярия — это все на месте. А вот последствий землетрясения я лично не видел. В нашем распоряжении большие суммы денег. И они все продолжают поступать. Между тем... Он поднял глаза и уставился на председателя городской управы, который разговаривал с кем-то в дверях, и вдруг, рассердившись, закричал: — Господин председатель, что это такое? Вас что, мои слова не интересуют? — Извините, ваше превосходительство, на ваше имя срочная телеграмма, — заикаясь, пролепетал Решит Бей и, словно в доказательство, поднял над головой телеграмму с красной полосой. — Дорогой мой, неужели не могли подождать? — Ну ладно, давай. Губернатор распечатал телеграмму, пробежал его глазами, еще раз прочитал, затем поглядел через окно на улицу и задумался. Немного погодя, он задвигал бровями, сделал строгие глаза и изобразил на своем лице выражение сугубо официальное, соответствующее, видимо, тем словам, которые собирался произнести. Наконец, упершись руками в стол, он медленно поднялся. «Милостивый государь! Телеграмма из канцелярии внутренних покоев Султанского дворца. Землетрясение в Сарапанаре вызвало глубокую скорбь его величеству. Дабы облегчить тяжкую участь подданных своих, пострадавших от землетрясения, его величество соизволил оказать милость и повелел щедрой рукой выдать из казны суммы для с помощью слования потерпевшим.